Глава 8. Крепость, чье название переводится как «горный конь», находилась на холме, который своей формой действительно немного напоминал лошадь. Крепость была сравнительно небольшой и являлась одной из цепи дозорных крепостей. Такие широко использовались в Западной Монголии во время прошлой войны со Степной Ордой. Но стали быстро возводиться и на Востоке, дабы сдержать Зябликова. Вокруг крепости находилось несколько кратеров, что были последствиями рейда дирижаблей на эти земли. Они уничтожили немало крепостей. Вот только их восстановить не так уж и сложно. К тому же холм — это не скалистая гора. Здесь можно вырыть уйму тоннелей, что и было сделано. Это изберегло большую часть солдат, а также провизию до снаряжения гарнизона от бомбардировки. И самое главное, удалось спасти генератор магического барьера. Сейчас он работал лишь на 1/10 часть своей мощности, дабы защитить крепость от неожиданно прилетевших питомцев. Но если надо, эта мощность быстро повысится. Стены крепости активно патрулировались, как и территория вокруг холма. Почти сотня всадников постоянно находилась в патруле. И если вдруг объявится враг, дозорная крепость подаст сигнал, который увидят на многие сотни километров. И на него сбежится настоящая орда всадников и отбросит противника. Тактика уже неоднократно проверенная, позволяет защитить свои бескрайние пустоши при минимуме гарнизона на местах. «Дрянная земля! Зачем кому-то за нее воевать?» — ворчал недовольный колумбийский наемник, стоящий на стене крепости. Она была небольшая, лишь 5 метров и сделана из камня. Но этого хватало, чтобы защититься от чудовищ, обитающих здесь. «Именно потому, что эта земля дрянная, монголы и терроризируют все ближайшие страны. Набеги там совершают, девок в рабство уводят, мужей на кол сажают и сжигают поселения», — ответил ему зевающий итальянец. Тяжелая броня давила его к каменному полу крепостной стены, и очень хотелось спать. «Зачем сжигают-то и убивают?» «Ну так, чтобы некому было мстить». «То-то мы сейчас на стене стоим», — колумбиец ухмыльнулся и кинул взгляд на коллегу. «Ты зачем нанялся сюда?» «Тупой вопрос», — хохотнул итальянец. «Бабосики платят хорошо». «А если убьют тебя?» «Если будет жарко, я сдамся. Скажу, что я повар, водитель, или меня обманом заставили сюда приехать. Русские охотно берут в плен и кормят там досыта. Денег на выкуп я уже заработал, так что я, по сути, ничего не теряю». «А что, так можно было?» — слегка опешил колумбиец. «Ага. Дядька мой попал в плен, когда шел на штурм леса. Теперь его готовят к экстрадиции, или как оно там называется. В общем, выкуп за него и клятва на крови не участвовать больше в войнах». «Боюсь, мне такое не светит. Родичи скорее ставят меня умирать, чем заплатят». Колумбиец вздохнул и посмотрел вдаль. «Так что буду драться, как берсерк. Всех убью и выживу». «А? Зачем тебе кинжал?» «Ты о чем?» — недоумевал колумбиец, достав большой нож и прислонив его к своей шее. «Стой, дурак!» «Да о чем?» Договорить колумбиец не успел, потому что перерезал себе горло. Не понимая, что происходит, он упал, хрипя и обливаясь кровью. «Аптечка! Да блин, где аптечка? А, вот она!» Сняв с бока небольшой короб размером с ладонь, мужчина раскрыл его, а там бинты, мази и самое необходимое. «А? Зачем я выпил всю пачку обезболивающего?» Мужчина рухнул, выпучив глаза, и подобное происходило по всей крепостной стене. Дозорные самоубивались, а едва заметный барьер над крепостью погас. И вдруг раздалось рычание. Посреди крепости начали появляться сотни питомцев, которые тут же разбегались в разные стороны в поисках жертв. Здесь, за стенами, находились жилые сооружения, конюшни, склады и 2 зенитные машины, экипаж которых нес круглосуточную службу, но уже был мертв. Также здесь имелись тоннели, в которые и направилась большая часть питомцев. Тоннели были не шибко большие, дабы крупные монстры не пролезли, но достаточные, чтобы люди могли разминуться и быстро выбежит наружу. И по этому тоннелю бежал хомячок. Но не обычный, а чилийский. Чили богата на необычных чудовищ. И этот хомяк был размером с кабана. Его шерсть цвета седины, а щеки раздуты от слюны. И пусть ранг опасности монстра был всего лишь 6, но когда он вбежал в помещение, вырытое в земле и обвешанное овечьими шкурами, люди перепугались не на шутку. Это была одна из многих казарм. Мебели здесь не было. Лишь спальные мешки и 30 пытавшихся проснуться и понять, что происходит, мужчин. Ну и личные вещи, оружие, снаряжение и несколько напольных ламп. Но после того, как хомяк опустошил содержимое щек, выплевывая фонтан кислоты, стало громко. Эти хомяки очень любят есть перец чили, но не обычный, а насыщенный маной. Считается, что даже дракон может умереть, съев такой. Но хомяки имеют особый желудочный сок, в котором этот перец и растворяется. Этот желудочный сок и выплюнул хомяк. И он скорее причинял адскую боль, нежели разъедал людей. Поэтому 2 стихийных волка, ворвавшиеся в помещение сразу после хомяка, не встретили сопротивления и загрызли вопящих людей. В других казармах, в основном, началось старое доброе рубилово. «Мерзкие чудовища! Да откуда они здесь?» — ругался командир крепости. Его нора была самой лучшей, и в ней жили лишь 10 человек, все офицеры, и тут даже мебель имелась. Зарубив стихийного волка, крепкий монгол с саблей в руках метнул алхимическую бомбу во вход в помещение, и вспыхнуло пламя. Но тут же раздался крик полной боли. Одного из офицеров загрыз панголин размером с крупную собаку. Командир метнул в него другую алхимическую бомбу с кислотой, но тот превратился в бронированный шар и покатился на мужчину. Тот дураком не был, и, отскочив в сторону, пнул панголина по бочине, отбрасывая в сторону. И, подбежав к упавшему монстру, начал бить саблей. Услышав звук и резко обернувшись, командир увидел его. Кролик-качок с алмазной дубиной. На него тут же бросились 2 офицера, чьи клинки сияли от влитой в них до предела энергии. Однако кролик одним ударом дубины смел мужчин, и те сломанными куклами отлетели в сторону. Они даже уклониться не успели, настолько быстрым был удар. «Мразь!» — прошипел командир, и, нащупав глиняные кислотные бомбочки, метнул горсть в кролика. Но тот отбил их дубиной, а затем бросился в атаку. Командир сразу же применил какую-то хитрую магическую технику и, ловко изогнувшись, сияя магией, проскочил мимо кролика и выскочил в коридор, но... Тут уже все было в трупах солдат. «Что здесь произошло?» — пробормотал он, не веря своим глазам. А людей было много. Разорваны, загрызаны и поджарены магией. На лицах степных воинов застыл ужас и ненависть, а пол был залит кровью. Услышав писк, мужчина тут же прикрылся от молнии, которую выпустила электрическая крыса. Но в этот самый момент позади него, с потолка, спустился метровый паук и, обхватив мужчину лапами, впился в его тело, впрыскивая яд. В крепости еще оставались люди, но вскоре их добили, а в крепость вошел спецназ, осматривая, чем можно поживиться. Но ничего с собой не брали, все же некуда складывать. За зенитными машинами и прочим добром прибудет второй отряд и выгребет все из крепости. После чего дриады начнут растить лес в этой крепости. Там как раз много удобрений. Ну и боевая колонна двинулась дальше. Здесь еще много крепостей. Монгольская степь. Полдень. Я смотрел, как питомцы штурмуют крепость, и невольно кривил лицом. Воодушевленные прошлым успехом приручители жидко обгадились на следующей же крепости. Во-первых, закончилась ночь. Неожиданно, да? Люди проснулись, и неожиданного нападения на них не вышло. Точнее, вышло, но особого результата оно не принесло. Мия смогла подчинить разум нескольких солдат, и они отключили магический барьер крепости. И это позволило нам призвать питомцев прямо в крепости. Но противник очень быстро среагировал. Бойцы забрались на стены и со стен атаковали питомцев. Другие же смогли удержать тоннели и постепенно выбить оттуда питомцев. Ну а во-вторых, мои питомцы и питомцы проблемных женщин в этом бою не участвовали. Зато себя показали спецназовцы. Как и прошлая крепость, это располагалось на холме. Стены не очень высокие, а все бойцы на этих самых стенах лицом были обращены вовнутрь крепости. Поэтому, когда подошли 2 сотни спецназовцев, каждый из которых далеко не слабый воин-маг, было поздно. Из-за стоявшего грохота наемники и монголы даже не заметили, как мои люди забрались на 5-метровую стену. А затем началась резня. Бойцы с клинками наголо вырезали солдат монголов и наемников, а приручители по моей команде максимально сдерживали тех, кто пытался вырваться из туннелей. За боем я наблюдал из штабной машины. Здесь находились офицеры, которые управляли боем, отдавая приказы как приручителям, так и спецназу. В небе парило несколько птиц с камерами, поэтому мы видели всю крепость и ее окрестности. Причем некоторые камеры показывали нам магическое излучение, другие — тепловой след. И даже были сброшены сейсмические датчики. Они фиксировали даже топот. Но это на случай невидимок и тех, кто спрятался под землей. Датчики засекут даже чих на глубине в 3 метра. Собственно, благодаря этим датчикам мы обнаружили эвакуационные туннели. И сейчас по ним навстречу убегающим монголам двигалась Кира и Ева. «Генерал, туннели!» — услышал я голос. «Да, знаю. Готовьтесь встречать на выходе. Сейчас они полезут». Монголы, встретившись в тоннеле с алмазной кошкой, которая перекрыла его, попятились назад. Они ничего не могли сделать алмазной Кире, а она постепенно их давила. Даже, можно сказать, выдавливала. А вот Ева, шедшая рядом, росомаха, чьи когти режут металл, да в узком туннеле... В общем, жуть. К Еве прикреплена камера, и пусть почти ничего не было видно, так как она заляпана кровью, но зато все слышно. Она была по уши в крови, прорывалась через тела людей, пытавшихся ее остановить. Что интересно, по туннелю убегали лишь монголы. Наемников они попросту бросили. Пленных мы, кстати, не брали. Нам их не на чем везти домой. Да и не нужны они нам. Монголы вот пленных не берут. Зачем тогда мне их пленить? Я продолжил наблюдать за боем. И сейчас монголы были зажаты под землей. Пробиться в подземные помещения питомцы приручителей не могут, не хватает мощи. Но и удержать монголов они также не смогли, и те полезли наружу, так как это их единственный шанс выжить, прорваться и сбежать. И они вырвались наружу, сметая питомцев. Но оказалось, что на стенах стояли мои солдаты, и открыли они огонь из автоматов и пулеметов. И пусть некоторые монголы были сильны, однако, когда по тебе бьют из 2 сотен стволов, да со всех сторон одновременно, плюс питомцы мешаются, тут уже смерть гарантирована. Однако монголы все же пытались прорваться. Умирали, но лезли наружу. Они использовали алхимию, лучшие стрелы и даже магию. Правда, все это им не помогло, и монголы все умерли. Правда, в основном, это Ева постаралась. Она пробилась через эвакуационный тоннель и устроила резню в подземелье. «Да уж, немного вас осталось». Я зашел в крепость и посмотрел на горсть питомцев. Из 6 сотен осталось едва 40. Причем в основном слабенькие. «Боец, отчитайся», — обратился я к спецназовцу, подошедшему ко мне. «Потерь нет, раненых нет. Расход маны не менее 40%. К дальнейшим сражениям готовы». В голосе мужчины чувствовалось удовлетворение. Еще бы. Спецназ в этом штурме показал себя превосходно. Но на то они и элита, чтобы быть лучшими. А вот приручители у меня — это сплошное пушечное мясо. Ладно, не сплошное. Есть 10 вполне талантливых. Пусть питомцы у них не могучие чудовища, как моя Ева. Но управляются с ними хозяева вполне умело, а это главное. Пусть питомец и умнее своего дикого собрата, но все же тактическое мышление Это удел приручителей. Так несколько приручителей сделали пару интересных комбинаций. К примеру, с хомяком и волками. Или ядовитым жоги, выпустившим пыльцу, что, подобно дыму, заполнило помещение и двумя насекомыми. «Хорошо. Вызывай эвакуационную группу. На сегодня хватит нам сражений. Собираем добычу». «Есть!» Встав в центре крепости, я призвал Николь. На ней была бесформенная кофта почти до колен. «Падаю!» — воскликнула она, падая вперед, но я подхватил ее, а та захихикала. «Знаешь, за что хватать надо?» «А то!» — рассмеялся я, держа ту за грудь размера так 20-го или больше. «У меня сейчас спина сломается!» Она присела и, засунув коленки под кофту, положила на них свою грудь. А затем ее волосы лианы вонзились в землю. «Готово». «Минутку». Взяв рацию, приказал приручителям призвать питомцев с магией воды. У нас аж 4 штуки было. Те окружили нас и начали создавать дождь. А я стал лешим и, прижавшись спиной к Николь, вонзил волосы в землю. А затем меж нашими спинами начало расти дерево. Оно постепенно оттолкнуло нас друг от друга и терлась о нашу спину. Дерево было зеленым, ведь в этих землях почти не было яда и кислоты. Но это пока. Отрава китайцев заразила почти всю Монголию, и лет через 100 здесь не осталось бы ничего живого, ну, кроме горцев. Но пока что со здешним ядом прекрасно справится и обычный лес. Поэтому росло большое дерево. Его корни впивались в холм и шли вниз, в поисках воды, а вокруг нас росла золотая трава. Она здесь не особо и нужна, но теперь это наша фишка. Эта трава имеет мощнейшую корневую систему, которая выживет практически где угодно. Ее корни уходят под землю на десятки метров, дабы вытянуть из земли яд. Для создания этой травы использовались гены дерева под названием сикимор, что растет в Африке. Точнее, это не дерево, а фикус, но неважно. 16 метров в высоту, широкий. Огромные кроны и корни, уходящие под землю на 100 с лишним метров. В Африке вообще много интересных растений. Но Машку туда пока не пускают, слишком уж там опасно. Да и непонятно, кто там правит, люди или монстры. Наше же дерево выросло на 60 метров в высоту и 4 метра в диаметре. Вскоре холм покроется деревьями, так как наше дерево нашло воду. Оно поделится влагой с остальными, и сюда вернется жизнь. Все. Закончив с деревом, я и плоская Николь вернулись в штабную машину. Разбив лагерь перед крепостью, мы занялись обедом. Монголы как раз поделились провизией. Возвращаться в лес я не стал, ведь надо дождаться команду эвакуации. Вдруг на них нападут. Это все еще вражеская территория, и если о нас узнают, сюда сбегутся полчища всадников. «Думаю, мы бы захватили еще одну крепость», — заявила Лиза, которая сидела рядом на раскладном стуле и пила чай из термоса. Готовкой занялись сами приручители, да и спецназ тоже помогал. «У нас с Мариной осталось мало сил, так что я бы лучше не стала рисковать», — ответила Оля. Она себе установила специальный зонтик, как на пляже, только походный, для пустыни. «Ну, тогда да». Мы отдыхали, наблюдая за людьми. Но многие прятались в машинах. Там работает кондиционер и тепло. А здесь яркое солнце, выжигающее глаза, и при этом температура около 10 градусов. Ночью может доходить до 0. Но моего леса это не касается. Трава и деревья не уйдут в спячку и сохранят приемлемую температуру. Однако с приходом морозов распространение леса существенно замедлится. Но и воевать станет сложнее. Толку от иллюзий Марины, если наши машины оставят после себя след на снегу. Ладно, что-нибудь придумаю. Пока готовили еду, приехала команда эвакуации. Грузовики, фургоны и даже тягачи. И последнее совсем не лишнее. Часть техники внутри крепости была повреждена. Специальная команда собирала добычу, а потом присоединилась к нам за горячим обедом. А когда все были готовы, мы отправились домой. К сожалению, нам удалось разрушить лишь две крепости. Остальные крепости либо укрепят, либо устроят нам засаду. Крысиную засаду. Шпионы императора доложили о крысиной активности в монгольской столице. Думаю, они собирают армию. Крысиную армию. Эти твари почему-то очень заинтересованы в Монголии. Особенно интересуются моим участком территории. Единственное, что там есть из возможных крысиных целей, это то китайское подземелье. Может, они хотят разрушить ту гадость, которая травит Монголию, и тогда вся арава обрушится на Китай? Возможно. Но я же не знаю, что именно там находится, так что могу лишь предполагать. Вернувшись домой, боевой отряд был распущен. Приручители и спецназ могли отдыхать да тренироваться. Я же пока подумаю, куда ударить в следующий раз. А разведка империи мне в этом поможет. А что? Я сейчас действую не как князь, а как генерал империи. Так-то. Собственно, и об успешной операции по уничтожению двух крепостей врага мы раструбим по всем СМИ. Следующая наша атака будет более сокрушительная. А наемники по всему миру пусть знают, что с ними будет, когда они захотят воевать против нас. А еще... Юг княжества. Некоторое время спустя. «Пока что мы вышли лишь на половину мощности, но быстро наращиваем темп. Однако, как видите, добыча здесь имеет свои сложности», — рассказывал мне директор рудообогатительного комплекса. «Это предприятие было моим, но создал его Еремин на мои деньги. Людей, оборудование, транспорт, также все он нашел и привез. Золото, а не человек. Но мужчину передо мной зовут Кирилл Валентинович». «Вижу». Я находился перед большим карьером, где добывали медь. Месторождение находилось прямо посреди степи, так что вместо шахты здесь был карьер. Грузовики ездили, груженные рудой, а десятки экскаваторов загружали эти самые грузовики. Рядом был расположен небольшой городок, созданный лесом и окруженный 6-метровой каменной стеной. Что-что, а камня здесь добывается тьма. Осмотрев карьер, я направился в городок и посмотрел, куда везут руду. А здесь уже работали специальные плавильни. Главный цех, как и город, сделан из живых деревьев, поэтому представлял собой смесь природы и технологии. Пол покрыт каким-то плотным полотном, а вот стена и потолок покрыты листьями. Но не простыми, а широкими и толстыми. Они были мягкие и упругие на ощупь. «Мы провели исследование и выбрали это растение. Оно поглощает дым и фильтрует воздух», — говорил Кирилл, указывая на листья. «Но, конечно, то, что все это работает и живет, настоящая фантастика. Никогда такого не видел». «Помогает?» — поинтересовался я, отпустив лист. «Сейчас покажу». Он достал телефон и показал фотографию, судя по всему, другого плавильного цеха. Только там все в смоге, грязи и пыли. «Вот это самый обычный плавильный цех. А теперь посмотрите на это», — он указал рукой на наш цех. Он тоже был большой, но оборудование явно более современное. И тут все чистое, смога не было, а дым стремительно исчезал, подбираясь к потолку. «У нас чище». «Не только. Температура, мана, воздух — все это в норме. Само здание регулирует это. И знаете, что это означает?» Он уставился на меня, словно фанатик. Прям как тот старик-ученый. «Здесь лучшие условия труда?» «Безусловно!» — закивал тот с пылающим взглядом и восторгом на лице. «Условия труда у металлургов очень суровые. Им положены дополнительные выплаты за вред здоровью. Плюс... регулярные медицинские обследования и очистка организма. Здесь же в этом нет нужды. Это огромная экономия. Нам нет нужды фильтровать воздух от вредных веществ и маны. Нам нет нужды выводить лишнее тепло. Нам много чего не нужно делать. И все это существенно снижает себестоимость производства». «Ага. произвести подешевле, продать подороже. Теперь уже я кивал. А про тепло? Куда оно девается? Это уже идея ваша, Николь. В стенах есть особые водоносные артерии. Они здесь нагреваются, и вода передается в другие сооружения. Выходит, заменитель центрального отопления. А если работа встанет, все замерзнете? Да, но у нас есть обогреватели, на всякий случай, — заулыбался тот. Что ж, значит, в скором времени вы станете неприлично богатым человеком. Я похлопал его по плечу и продолжил осмотр цеха. Здесь руду отделяли от горных пород. На выходе получалась чистейшая медь. Рабочих здесь было немного, человек 20. Основную работу делала автоматика. Медь производится и складируется, ожидая, когда ее можно будет продать. Пока что сделать это невозможно. Не построена железная дорога. Ну и насчет богатых людей. Директор предприятия имеет небольшой процент от всей прибыли. Но прибыли пока нет. Зато она будет. Это гарантированно. Медь всем нужна. Это очень ценный и нужный металл. Далее я осмотрел город, и выглядит он интересно. Дороги асфальтовые, а все дома выращены деревьями, и ими же и являются. Здесь было общежитие для рабочих, склады, столовая, множество гаражей, мастерских, части из которых имели железобетонные каркасы. Крыши домов плавно переходили в ствол дерева с не очень широкой кроной. Внутри домов в основном была отделка, и лишь потолок не тронут, дабы тот отфильтровал воздух и обеспечивал тепло. Окна, стеклопакеты. Звукоизоляция стен отличная. Да и как-то комфортно, что ли? Точно, комфортно. Не душно, не пыльно и не холодно. Идеальный климат внутри. И людям нравилось. «Разве что туалет. К нему пришлось привыкать», — хохотнул крупный лысый мужчина с пышными усами. Он был подрывником и рассчитывал, сколько нужно взрывчатки, чтобы подорвать горную породу, чтобы экскаваторы начинали добычу. «Ну-ка», — заинтересовался, и мы подошли к туалету, а там пень, но с дырочкой. «Или это не пень?» «Нужно у магов спросить, что это они такое здесь придумали?» «Мне кажется, Николь их избаловала, и они уже стали придумывать всякую жесть», — думал я, пока мне не позвонил телефон. «Плохие новости. Хотя какие еще могут быть? На Пекин движется армия Ченя. Новая армия, и она огромна. В общем, отдых у приручителей отменяется».